на самом пороге этого цикла. По физиологическим причинам мать считалась нечистой в течение 40 дней после рождения ребенка, и ей не разрешалось входить в церковь в этот период. Ей не разрешалось присутствовать при крещении своего ребенка. В эпоху Киевской Руси в русских княжеских семьях существовал обычай давать ребенку два имени. Первое было славянским или славяно-норвежским, второе — христианским. Первое было известно преимущественно как княжеское имя. Известно, что Владимир получил при крещении христианское имя Василий, его сын Ярослав — имя Юрий, Георгий. Оба эти князя были крещены взрослыми, но обычай давать два имени сохранился и у их потомков, чьи дети были крещены через несколько дней после рождения. В конечном итоге некоторые князья, например, Владимир, были канонизированы под их славянскими именами, и таким образом древние славянские имена вошли в список христианских личных имен. В возрасте между 2 и 4 годами юному княжичу выбривали танзуру в знак его высокого ранга, и по этому случаю он получал особое благословение церкви. Существовал обычай совершать обряд в день именин мальчика. Согласно обряду, мальчика сажали верхом на лошадь, что было предвосхищением его воинской карьеры. Оба события отмечались пышными пирами во дворце его отца. Соловьев, том 3, Москва, 1853 год, страница 8. Затем мальчика вверяли заботам наставника, кормильца, и примерно в возрасте 7 лет его обучали читать, а потом писать. Княжеские дети явно получали образование у своих домашних учителей. По всей видимости, также обстояли дела и с детьми бояр, хотя при Владимире и Ярославе боярам было приказано отсылать своих детей во вновь открывшиеся публичные школы. Детей простолюдинов отправляли в школу тоже, если они вообще получали образование. В сельских районах большинство людей, по-видимому, оставались неграмотными. Свадебные обычаи в эпоху язычества были различными у разных племен. У родимичей, вятичей и северян жених должен был похитить невесту. У других племен считалось нормальным платить за нее выкуп роду. Этот обычай, вероятно, развился из выкупа за похищение. В конце концов, откровенная плата была заменена подарком невесте со стороны жениха или ее родителям вено. Среди полян существовал обычай, который требовал, чтобы родители или их представители привозили невесту в дом жениху, а ее приданое должно было быть доставлено на следующее утро. Лаврентьевская летопись, страница 13. Следы всех этих старинных обрядов можно отчетливо разглядеть в русском фольклоре, особенно в свадебных обрядах даже более позднего времени. После обращения Руси в христианство помолвка и свадьба санкционировались церковью. Однако сначала только князь и бояре заботились о церковном благословении. Основная же масса населения, особенно в сельских районах, довольствовалась признанием брака соответствующими родами и общинами. Случаи уклонения от свадьбы в церкви простыми людьми были частыми вплоть до 15 века. По византийскому законодательству, в соответствии с обычаями народов юга, были установлены самые низкие возрастные требования к будущим супружеским парам. Эклога VIII века позволяет вступать в брак мужчинам в возрасте 15 лет, а женщинам 13. В Прокеироне IX века эти требования даже ниже. 14 лет для жениха и 12 для невесты. Эклога. Известно, что эклога